Затем Тревор взял в руки штурмовую винтовку и начал омывать кровью маленький аэропорт. После включения особой способности Тревора он получал намного меньше урона, а исходящий от него урон увеличивался, из-за чего он становился непобедимым. Вскоре Тревор лег на крыло самолета и начал яростно поливать свинцом врагов, которые постоянно прибывали на маленький аэропорт. Спустя пару выпущенных магазинов Тревор занял другой самолет и вместе с напарником они полетели прочь. По пути игрок мог выполнять разные специальные трюки, причем игроку каким-то образом нужно было обогнать Рона и прибыть на место назначения быстрее него. Последняя часть полета заставила Цзоучжо заплакать. Хотя система помогала ему с управлением и многие действия выполнялись автоматически, действия Цзоучжо то и дело приводили к тому, что его самолет целовал землю и взрывался. Он умер по меньшей мере 7 или 8 раз, прежде чем наконец прибыл на место назначения, но даже при посадке он чуть было не умер еще раз. Эта игра действительно невероятная. Даже если бы это была компьютерная игра, она определенно стала бы классической. Но так как она является представителем следующего поколения виртуальной реальности, она просто невероятная. Потратить 3000 юаней, чтобы попытаться получить водительские права, или купить эту игру и попрактиковаться в ней для получения этих самых прав. Цзоучжо не мог скрыть своего волнения и все еще думал об этой игре. В это время его чат стал довольно активным. «Скажи, сколько денег ты получил от Чэньмо? Я обеспечу тебя двойной зарплатой и хорошим местом в компании Императорская династия». «Императорская династия, младший брат, ты действительно не сможешь себе этого позволить. Твоя компания не сравнится с компанией «Удар молнии». Хе-хе, толстяк, игра за 3000 юаней ради практики или шанс на получение прав за 3000 юаней? Ты, наверное, забыл, что в первом случае нужна еще и виртуальная капсула за 300 000 юаней. Всего 300 000 юаней? Ну, мне всего-то не хватает. Я плачу, когда Чэньмо выпустит КТА для Switch Pro. В ней действительно можно попрактиковаться, но для получения водительских прав все равно нужно будет пройти специальные тесты. Отношение зрителей было странным. Ну, они понимали, что это хорошая игра, но многие не могли ее себе позволить. Цзоучжо взглянул на главную страницу потоковой платформы Мою и был потрясен, так как обнаружил, что вся главная страница была заполнена стримами игры КТА. Даже стримеры, которые играли только в League of Legends, PUBG или другие игры, почти все они играли в КТА. Было несколько стримеров, которые играли в другие игры, но их популярность находилась под большим вопросом, а зрителей было меньше, чем обычно. Почти вся аудитория потоковой платформы Мою сконцентрировалась на одной игре, и все они наблюдали за тем, как тот или иной стример играл в КТА. Черт возьми, она настолько популярна, Цзоучжо был застигнут врасплох. Когда он взглянул на свой онлайн, то был потрясен. Когда он играл в КТА, его смотрело в пике более 1.8 млн зрителей, но после того, как он покинул виртуальную капсулу, его стало смотреть 1.3 млн зрителей. Ушедшие зрители, должно быть, перестали смотреть его из-за того, что он перестал играть в КТА. На самом деле каждая новая игра, выпущенная Чэньмо, создавала новых популярных стримеров. С игрой PUBG, например, в медийном поле появились такие стримеры, как Старый Персли, Цзоучжо и Цинянь. Из-за этого не только маленькие стримеры играли в новые игры Чэньмо, но даже многие большие стримеры боялись отставать от тенденций, так как это могло привести к снижению их популярности. Если выходила такая игра, как Detroit: Become Human, то разницы между большим и маленьким стримером было не так уж и много, из-за чего маленькому стримеру было трудно получить больше зрителей, но КТА была совсем другой игрой, потому что свободы в этой игре было слишком много. Цзоучжо пролистал список популярных в данный момент стримеров и увидел несколько популярных каналов. Каждый стример из топа имел свои уникальные особенности. Среди них были популярные в свое время профессиональные игроки в хардкорные шутеры, гонщики и даже пилоты. Особенности этих стримеров были очень простыми: кто-то демонстрировал меткую стрельбу, кто-то невероятные навыки вождения. Что касается профессиональных игроков, то они спокойно выполняли все боевые задачи. Четкие выстрелы в голову из всевозможных пушек заставляли стримеров выглядеть очень круто. Гонщики демонстрировали свои сумасшедшие навыки вождения и спокойно уходили от любой погони, при этом объясняя зрителям свои действия, что привлекало множество зрителей. Что касается пилотов вертолетов и самолетов, то их можно было сравнить с очень редкими животными. Постоянная демонстрация высшего пилотажа позволяла стримерам мгновенно поднять волну сообщений в чате с одними шестерками, причем вместе с волной на них вываливались и различные донаты. Кто-то из стримеров учил зрителей рукопашному бою, кто-то парусному спорту, кто-то выполнял повседневную работу в игре. Стримеры быстро обнаружили, что КТА – это богатая игра, в которую каждый мог играть по-своему. Эта КТА была действительно невероятной игрой с открытым миром, и хоть многие сравнивали ее с игрой The Legend of Zelda: Breath of the Wild, спорить с тем, что это были две совершенно разные игры, было невозможно. Сюжет этой игры был отличным, город был воссоздан на достаточно хорошем уровне, уникального геймплея в этой игре было предостаточно, эта игра даже могла заставить людей задуматься о многих вещах. Пожалуй, единственный аспект, в котором она уступала игре The Legend of Zelda: Breath of the Wild, заключался в том, что эта игра не подходила для детей. Глава 1007. Три удовольствия. Популярность игры КТА удивила многих обычных людей и шокировала различные игровые медиа. Никто не ожидал, что популярность этой игры будет находиться на таком высоком уровне. Да, все понимали, что КТА – это новое ультимативное оружие Ченьмо, и еще до выхода этой игры сам Ченьмо говорил о ней, что она покажет разницу между играми старого и нового поколения виртуальной реальности. Но некоторые люди не очень оптимистично относились к этой игре, причем причина этого была очень проста – платформа. Цена виртуальной капсулы Matrix равнялась почти что 300 юаням, причем купить ее все еще было трудно. Плюс на данный момент количество проданных виртуальных капсул Matrix несопоставимо с количеством проданных компьютеров или виртуальных капсул прошлого поколения. В Китае было примерно 100 миллионов пользователей виртуальной реальности прошлого поколения, в то время как виртуальных капсул Matrix на данный момент продали всего 10 миллионов. Причем 10 миллионов капсул было продано по всему миру, а не только в одном Китае. Это было шокирующим успехом, учитывая продажи такого дорогого продукта за такой короткий срок, но такой успех был обусловлен некоторыми важными факторами. Причин, из-за которых мобильных телефонов и компьютеров покупали намного больше, было много, и зачастую эти причины обусловливались тем, что мобильные можно было носить с собой куда угодно, и они, по сути, играли незаменимую роль в повседневной жизни любого человека. Мобильные телефоны в жизни человека отвечали за ведение социальных сетей, доступ в интернет в любой точке мира и ради краткосрочных развлечений, в то время как компьютер отвечал за важные офисные функции. Для этих двух устройств игры являлись лишь одной из функций, причем без этой функции смысл в приобретении этих двух устройств не терялся. Виртуальные капсулы же были продуктом по большей части для хардкорных игроков, так что продажи капсул, естественно, было невозможно сравнить с продажами мобильных телефонов и компьютеров. Что касается виртуальной капсулы Matrix, то ее значение заключалось не только в одних играх и развлечениях, но и эта капсула могла использоваться для замены мобильного телефона, ПК или умных очков, а это оказывало подрывное влияние на устоявшуюся повседневную жизнь людей, что меняло устоявшийся образ жизни игроков. Из-за этого в долгосрочной перспективе многие люди очень оптимистично относились к виртуальной капсуле Matrix, и ее продажи определенно продолжат расти. На данный момент виртуальными капсулами прошлого поколения пользовались только в Китае около 110 миллионов человек, а во всем остальном мире пользователей насчитывалось около 800 миллионов. Все они могли рассматриваться как потенциальная база пользователей виртуальной капсулы Matrix. Учитывая нынешнюю статистику пользователей виртуальной реальности прошлого поколения, было неудивительно, что кто-то думал о том, что КТА в итоге останется где-то на задворках игровой индустрии. В конце концов, хоть эта игра и была ярким представителем виртуальной реальности нового поколения, из-за маленьких продаж виртуальной капсулы Matrix эта игра в конечном итоге должна была остаться игрой для определенного маленького круга заинтересованных игроков. Все ранее выпущенные игры Ченьмо расходились тиражами как минимум по несколько миллионов копий, многие переходили отметку в 10 миллионов проданных копий, а игра PUBG разошлась тиражом в более чем 40 миллионов копий и довольно бодро двигалась к отметке в 50 миллионов проданных копий. Что касается игр The Last of Us и The Legend of Zelda: Breath of the Wild, то они уже давно преодолели отметку в 50 миллионов проданных копий. Такие однопользовательские игры с тяжелыми сюжетами и поворотами достигли таких огромных продаж, что демонстрировало успех Чэньмо в виртуальной реальности прошлого поколения. Однако на данный момент виртуальных капсул Matrix было продано всего 10 миллионов. И кто-то мог ожидать, что все 10 миллионов людей из числа приобретших виртуальную капсулу Matrix купит КТА. Независимо от того, насколько хороша была игра, все зависело от предпочтений и вкусов игроков. Но в результате, как только КТА была выпущена на рынок, многие люди были шокированы ее популярностью. Судя по популярности на сайтах для прямых трансляций и на любых видеохостингах, эта игра была еще более популярной, чем многие феноменальные игры виртуальной реальности прошлого поколения. Можно было смело сказать, что подавляющее число зрителей, которые смотрели стримы или видео по игре КТА, не имели своей виртуальной капсулы Matrix и не могли купить ее в данный момент. Но даже учитывая это, на всех сайтах для прямых трансляций или видеохостингах, даже на форумах эта игра находилась на первом месте. Подобное было просто нелогично. Виртуальная реальность следующего поколения позволяла игрокам попасть в очень правдоподобный виртуальный мир. В этом мире игроки действительно могли и сами того не понимая вкладывать в игру свою душу, и они сами выполняли такие операции, как обычная ходьба, стрельба, вождение автомобилей. Это было одним из важных пунктов продаж новой виртуальной реальности. Но зрители не могли полностью ощутить все это. Они могли только наблюдать за тем, как стримеры и другие создатели контента делали все то же самое, что могли сделать и в виртуальной реальности прошлого поколения. Более того, они не могли ощутить этот невероятный уровень погружения. Но даже с учетом этого КТА была популярна среди бесчисленных людей. Многие видели, что эта игра не только была совершенно новой игрой, но и обладала богатыми возможностями и глубоким подтекстом. Другими словами, даже если они не могли прочувствовать все прелести КТА как игры новой виртуальной реальности, они прекрасно видели и чувствовали, что эта игра была весьма интересной игрой. В глазах зрителей КТА, это яркий представитель игры «Все включено». В этой игре каждый зритель мог найти интересующий его контент. Во-первых, это сюжетно-ориентированная игра. Фон игры, современность, а место действия – один из городов США. В этой игре было три главных героя, сюжет игры был полон разных поворотов, черного юмора, невероятных развязок и безжалостных столкновений, причем все это было присыпано очень серьезными ударами по больным точкам современного общества. Не говоря уже о трех главных героях, всевозможные второстепенные роли включали в себя гангстеров, наркобаронов, разных инвесторов, звезд, коррумпированных чиновников, хакеров, кинопродюсеров, офисных работников, ученых, психологов, фитнес-тренеров, даже стриптизерш. Присутствие такого количества разных персонажей в однопользовательской игре показывало намерение построить цельный мир. С одной только этой точки зрения игра КТА ничем не отличалась от любых других игр А-класса. Во-вторых, это новая игра, которая позволяла игрокам найти подходящие для себя активности. Точно так же, как игроки могли показать свои невероятные навыки в игре League of Legends или игре PUBG, игра КТА также позволяла игрокам демонстрировать навыки, которые были уникальными. С помощью виртуальной реальности следующего поколения игроки могли совершать практически все теоретически разрешенные действия в этом виртуальном мире. Эту игру можно было назвать игрой-симулятором вождения, которая включала в себя всевозможные автомобили, самолеты и даже корабли, с современными городскими пейзажами в качестве фона. Велосипеды, мотоциклы, спортивные автомобили, большие грузовики, вертолеты, самолеты, истребители, гидроциклы. Почти все транспортные средства, которые могли прийти на ум игрокам, можно было купить или угнать в игре КТА. Игра также была полна различного сопутствующего контента. Гонки, аэробика, прыжки с парашютом, дайвинг и так далее. Второстепенных активностей в этой игре было больше, чем в любой другой игре. Даже если какой-то игрок был не очень хорош в вождении, он мог полностью отточить свои навыки вождения в КТА. В сочетании с виртуальной реальностью нового поколения получаемый в игре опыт можно было назвать беспрецедентным. Многие богатые люди тратили сотни, даже миллионы долларов на модификацию своих спортивных автомобилей, просто чтобы их машина ехала на пару километров в час быстрее, но хоть у них было много денег, у них была только одна жизнь. В реальной жизни ехать больше чем 200 км в час в случае столкновения шанс выжить был равен почти нулю, но в игре КТА вообще не нужно было беспокоиться об этом, причем игрок в этой игре получал от вождения почти такой же опыт, какой получал и в реальности. Глава 1008. Конкурс. Пока люди были погружены в мир КТА, пост на Weibo Ченьмо поднял еще одну волну. Фото и видеоконкурс с игрой КТА в главной роли. Многие люди были смущены, когда увидели этот пост. Он хотел провести конкурс на лучшие фото и видео, но учитывая правила и конкретные награды этого конкурса, никто не останется к нему равнодушен. Разве это не просто конкурс? Почему бы не попробовать? В мире существовало много любителей пофотографировать и снимать все на свете, а также много людей, которые зарабатывали этим делом себе на жизнь. Так разве этот конкурс пройдет мимо них незамеченным? Что касается того, почему никто не останется к нему равнодушен, награды этого конкурса были такими приятными. К тому же его правила были не очень сложными. В течение 2 недель все желающие смогут свободно подавать соответствующие материалы для участия в конкурсе. Конкурс был разделен на 2 раздела, а именно на раздел фотографии и раздел видео. 2 этих раздела не пересекались между друг другом. Что касается определения победителей, то за это отвечали специальные судьи и простые люди. Сначала судьи будут фильтровать работы и пропускать лучшие работы из лучших, и после этого любой человек сможет отдать свой голос за понравившуюся ему работу. В каждом разделе будет по 100 победителей, то есть всего 200 участников получат награду в виде пригласительного билета для друга в игру КТА. Что касается ценности этого билета, то он, по сути, являлся уже купленной игрой КТА. Причем этот билет мог быть передан любому пользователю платформы «Удар молнии». Многие люди были в восторге, в конце концов, это было довольно ценной наградой. Игра КТА в Китае стоила 3680 юаней, а ее международная версия стоила $660, что не являлось слишком большой суммой для нынешних обладателей виртуальной капсулы Matrix, но это определенно не было слишком маленькой суммой. Кто вообще отказался бы от подарка стоимостью в 3680 юаней? И причем такой билет получит 200 человек. Если бы победителей было около 10, то многим этот конкурс был бы неинтересен, но раз призовых мест было 200, у многих возникнет мысль по типу «можно попробовать выиграть». В итоге игроки начали заходить в КТА один за другим и сразу же разъезжались по окрестностям ради поиска красивых пейзажей. В КТА любой игрок мог сфотографировать все, что хотел, с помощью мобильного телефона. Мобильный телефон в игре был от компании Lehue и в отличие от реального мобильного телефона не был ограничен какими-либо рамками, а качество получаемых фотографий находилось на высочайшем уровне. Так как эта игра должна была по задумке стать шедевром среди виртуальных игр нового поколения, Ченьмо использовал самые лучшие художественные ресурсы при создании КТА. Модели и текстуры в этой игре были чрезвычайно изысканы, даже более изысканы, чем текстуры и модели в любой другой виртуальной игре. Даже освещение в этой игре было чрезвычайно реалистичным. В этой игре все выглядело чрезвычайно реально, даже отражение воды, солнечный свет, погода и так далее. Камера мобильного телефона компании Lehue в игре также имела множество фильтров, которые игроки могли применять и настраивать под свои нужды для создания очень уникальной атмосферы. Что касается видео, то с этим все было чуть сложнее. Игроки могли использовать специальные дроны с дистанционным управлением для съемок, а затем они могли отредактировать получившийся материал по своему желанию. Игроки также могли объединиться в группу для создания более качественного материала. Вскоре на официальном форуме КТА начали появляться первые прошедшие проверку работы, и многие могли сказать, что эти работы были действительно качественными. Серебристый спортивный автомобиль был припаркован на пляже, позади него находилось безмятежное море с закатом, из-за чего вся сцена выглядела просто невероятно. Чернокожая женщина прислонилась к двери фургона и смотрела в камеру, а черно-белый фильтр, казалось, выражал ее отчаянное желание бороться за свою жизнь. В переулок прямо на ретро-автомобиль падали лучи вечернего солнца, что делало его потусторонним. Солнце садилось, окрашивая небо красным жгучим светом, и парк развлечений у моря проецировал свое отражение на море. На зеленой траве собака прыгнула вверх, желая поймать бабочку. Ее 2 короткие задние лапы только что оттолкнулись от земли, а передние лапы тянулись к бабочке. Это была лишь часть работ из раздела фото, но можно было смело сказать, что каждая из прошедших проверку работ имела свой уникальный и неповторимый стиль. Что касается видео, то некоторые из работ поражали своим масштабом. Невероятные трюки, пейзажи, вечерние закаты, море, на котором все еще стоял утренний туман, долины, полные цветов, прогулки вдоль береговой линии вечером с уникальной атмосферой, жуткая пещера. возвышающаяся горная вершина, обрывистый каньон, одинокий маяк, гром вдалеке, великолепный мост через море, бесконечный поток машин, небоскребы, запутанная и сложная эстакада, ярко освещенный ночной город. Многие из работ были очень тщательно отредактированы и хорошо сочетались с соответствующей фоновой мелодией, или успокаивающей, или нагнетающей, и в сочетании с хорошей работой камеры конечный результат шокировал. Многие игроки, увидев эти фото и видео, сравнивали их работы со своими, после чего качали головами. Многие игроки даже задавались вопросом, играли ли они в одну и ту же КТА. Поначалу многие игроки чувствовали себя хорошо и чувствовали, что непременно смогут стать одними из 200 счастливчиков, но когда они увидели эти прекрасные работы, то сразу поняли, что могли даже не пытаться. Однако благодаря этому конкурсу большое количество людей поняли, что пейзажи в КТА были прекрасны. Постоянно размышляя о том, где можно было взять кадр получше, игроки путешествовали по всей карте. В итоге эти виртуальные пейзажи завоевали высокую репутацию для КТА и подняли еще одну волну. После интенсивного голосования было отобрано 200 выдающихся работ. В принципе, вопросов по отбору практически не было. Все прошедшие проверку судьями работы были очень качественными. Чень Може быстро выполнил свое обещание. Победители сразу же после публикации списка победителей получили копию КТА, которую могли передать любому пользователю платформы «Удар молнии». Люди, которые до этого момента старались не обращать внимания на виртуальную капсулу «Матрикс», стиснули зубы и купили ее, когда получили копию КТА от своего друга или же подруги. Но после того, как они купили ее, им вдруг показалось, что что-то было не так. Чень Мо выдал 200 победителям по копии КТА стоимостью в 3688 юаней, и они купили виртуальную капсулу «Матрикс» стоимостью в 300 юаней из-за того, что получили эту игру совершенно бесплатно. Почему? У них было такое чувство, что их обманули. Глава 1009. Руководство по ограблению. Конкурс по игре КТА заставил ее стать еще более популярной. На самом деле этот конкурс был всего лишь одной из производных активностей этой игры. Игроки рано или поздно обнаружили бы, что эта игра скрывала в себе слишком много интересного контента. И обсуждение этой игры также начало расширяться от базового геймплея к производному геймплею. Вначале все обсуждали, как следовало проходить те или иные сюжетные линии, какая поза для стрельбы была самой оптимальной, обсуждали главные фишки при вождении и так далее. Многие игроки впервые испытали настолько реалистичные ощущения от стрельбы и полета, и полученных эмоций им хватало на пару дней активных обсуждений. И после того, как они постепенно привыкли ко всему этому, их внимание было сосредоточено на других моментах игры. Например, как можно было заработать деньги в КТА. Деньги в КТА были не так важны, как в реальном мире, и, честно говоря, они доставались не слишком сложными путями, причем их отсутствие по большей части не влияло на задания, но так или иначе, отсутствие денег означало, что игрок не мог позволить себе хорошее оружие, не мог модифицировать свою машину, не мог купить бизнес и даже не мог утешить старшую сестру, которая была слишком застенчива без наличия достаточного количества денег в кармане. Поэтому вопрос о том, как быстро заработать деньги, стал волнующей многих игроков темой. Самый примитивный способ заработка денег – выполнять задания. КТА – это криминальная игра. Самый большой пункт продаж этой игры – всевозможные миссии по ограблению. От ограбления ювелирного магазина до банка, в этой игре не было ничего, что нельзя было ограбить. В самом захватывающем задании «Налет на бюро» 3 человека действительно осмелились ворваться в ФИП и должны были украсть важную информацию. Эту информацию можно было достать двумя способами, громким и тихим, причем эти два плана имели существенные отличия друг от друга. Смысл громкого плана заключался в хорошей подготовке и собирании разного вооружения и транспорта, с помощью которого игрок в процессе будет отстреливаться от NPC. Смысл тихого плана был прост: игрок должен был проникнуть внутрь без лишнего шума, после чего взорвать установленные бомбы и ворваться внутрь под видом обычных пожарных. Но будь то громкий или тихий план, оба этих плана содержали в себе ряд сложных операций, начиная с угона разного транспорта и заканчивая уходом от погони. Прохождение этой миссии занимало более получаса, и ход миссии имел свои повороты и неожиданные случайности. Естественно, многие люди хотели узнать, Могло ли нечто подобное произойти на самом деле? И довольно быстро на подобные вопросы начали отвечать профессионалы. Естественно, нет. Чтобы проделать все это в игре, прежде всего, у вас должен быть почти всемогущий хакер. Во-вторых, главные герои в игре могут пережить попадание с десятка пуль из мощного вооружения. Главные герои также могут носить с собой сразу с десяток разного оружия с практически бесконечным запасом патронов. Что касается проникновения, то я сильно сомневаюсь, что служба безопасности такого места является настолько слабой, не говоря уже о том, что после такого дерзкого дела главные виновники спокойно разгуливали по городу. Ну и, самое главное, в игре после смерти вы должны отдать всего пару сотен долларов для восстановления. Дорожные условия также являются очень важным элементом этого ограбления. С точки зрения нынешних реальных дорожных условий в большинстве городов, даже если кто-то сможет сделать все то, что сделали в этой игре, грабители, скорее всего, не смогут уехать из бюро. Они просто застрянут в пробке. Эта миссия просто создана для развлечения игрока. Все в этой миссии рассчитано на то, чтобы игрок получил удовольствие и дозу адреналина. Не воспринимайте это как руководство по ограблению, иначе вы умрете. В это же время хардкорные игроки вовсю использовали свои мозги и искали максимально эффективный способ заработка денег. И на удивление они довольно быстро его находили и делились им на форумах. Что касается обычных игроков, то многие из них просто развлекались и не гнались за самыми эффективными тактиками по зарабатыванию денег. Многие выполняли побочные активности по типу работы водителем скорой помощи и так далее. Многие предпочитали водить такси, кто-то работал дальнобойщиком или же перевозил грузы на самолетах. Однако среди всех способов заработка самым популярным было вождение такси. Многие даже начали называть игру КТА-симулятором DD1. Играя в эту игру, можно было получить такой хороший и необычный опыт. 1DD, китайский конгломерат, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и райдшеринга, в основном работает в Китае. Глава 1010. Три концовки. Очень многие игроки действительно вживались в роль таксистов и каждый день заходили в игру ради такой весьма обычной работы. Один известный кит даже выложил пост о том, что арендовать машину для работы таксистом в игре КТА было действительно весело. Многие люди были шокированы. Он потратил 300 юаней на покупку виртуальной капсулы и 3000 юаней на игру. В этой игре он, очевидно, мог убивать людей и грабить банки, но вместо этого он садился за руль такси и возил людей куда они просили. Он даже часто сталкивался с пассажирами, которые не отдавали ему деньги за поездку. И ко всему прочему, он должен был соблюдать все правила дорожного движения и не мог превышать допустимую скорость. Что это за игрок такой? Но, по словам этого кита, вождение такси помогло ему найти давно потерянную жизненную цель. Будучи выходцем из богатой семьи с золотой ложкой во рту, он долгое время жил праздной жизнью, но вскоре почувствовал, что его жизнь была бессмысленна, и не мог найти мотивации делать что-либо, но играя в КТА он вдруг кое-что осознал и обнаружил, что теперь каждое обычное действие в реальном мире приносило ему удовольствие, а правильные решения, которые приводили к увеличению его капитала, приносили ему чувство выполненного долга. Работая таксистом, он увидел разнообразные пейзажи, которые заставили его вновь обрести смысл жизни. Что касается поста этого кита, то любители сладких дынь не были тронуты, а думали о своем бедном я. Они действительно хотели найти и наказать его. Были и некоторые умные игроки, которые открыли для себя самый прибыльный способ по заработку денег в игре – торговля акциями. Пока у игрока была определенная сумма, он мог войти на фондовый рынок, но где была большая прибыль, был и большой риск. В погоне за прибылью можно было в мгновение ока оказаться без штанов. Постепенно игроки вывели некоторые правила. На самом деле в игре было много скрытых подсказок, и если они будут уделять им внимание, то смогут разбогатеть. Например, если игрок поможет аэропорту с поставками большого количества топлива, та компания, у которой будет закупаться игрок, станет стоить больше. Или если игрок уберет конкурентов одной из компаний, стоимость этой компании вдруг взлетит вверх, а на этом можно было очень хорошо заработать. На форуме даже был пост, согласно которому один игрок помог одному неписью вернуть украденный грабителем велосипед, но когда он вернул его, игрок ничего не получил за возврат велосипеда неписью, но спустя пару игровых дней он получил письмо о том, что на его банковский счет поступило 100 000. Подобных историй было много, Но встретить что-то подобное специально было практически невозможно. Многие игроки стали миллионерами благодаря биржевым спекуляциям. С приобретением огромного количества денег многие игроки начинали ускоренными темпами проходить сюжетную ветвь игры. В конце игры у игроков было три варианта. Либо убить Тревора с помощью Майкла, либо попросить Тревора убить Майкла, либо убить их обоих. Конечно, третий вариант был шуткой. Убить Тревора было невозможно, ибо он в одиночку мог спокойно разобраться с отрядом спецназа. В итоге многие игроки сначала проходили игру на третью концовку, после чего проходили игру на первую и вторую концовку. Если игрок решит убить Тревора, то все будут счастливы, Майкл по-прежнему будет считать Франклина своим другом, но он захочет побыть один. После завершения миссии Тревора выбрать в качестве игрового персонажа будет нельзя, а его куш, полученный в результате ограбления федерального хранилища, поделится между убийцами пополам. Если игрок решит убить Майкла, после завершения миссии Майкла выбрать в качестве игрового персонажа будет нельзя, а его куш, полученный в результате ограбления федерального хранилища, отойдет его семье. Тревор узнает о смерти Майкла и предупредит Франклина о том, чтобы он держался подальше от него. Аманда также узнает о причастности Франклина к смерти мужа и предупредит его держаться подальше от нее и ее семьи, и пожелает Франклину сгнить в аду. В этих двух концовках ярко и подробно были показаны отношения и личности Франклина, Майкла и Тревора. Майкл не ненавидел Тревора. Причина, из-за которой он согласился убить Тревора, заключалась в том, что Тревор представлял угрозу для его семьи. Если игрок выберет третью концовку, Тревор изобретет гениальный план, благодаря которому они смогут одолеть силы ФРБ и убьют своих главных противников. Майкл всегда считал Франклина своим сыном. По его собственным словам, Франклин – его идеальный сын, поэтому Майкл был так опечален и чувствовал себя беспомощным, когда Франклин предал его. Он видел своего рода реинкарнацию себя в Франклине. Много лет назад он предал Тревора, и на этот раз его предал Франклин, которому он больше всего доверял. Многие игроки собирали по крупицам портреты трех главных героев и искренне хвалили игру КТА, в частности ее аспект формирования главных героев. Когда игрок переключался на другого героя, то, что он делал, могло очень хорошо показать его текущее состояние, и, комбинируя эти детали, игрок мог увидеть вполне себе реальную картину. Например, Тревор преследовал различных гангстеров, из-за чего он часто просыпался с похмельем в разных местах, например, в чужом особняке, на кладбище, на вершине горы, на железнодорожных путях, на острове, где ранее разобрался с разными людьми. Это хорошо показывало нестабильное психическое состояние Тревора. Состояние Майкла в разные периоды было разным. Вначале он не мог обнять свою жену, так как она отталкивала его. Когда он отдавал дочери и сыну деньги, они вели себя прекрасно, но в следующий момент они переставали видеть в нем отца и начинали издеваться над ним. Из-за многих проблем Майкл часто засыпал в разных местах, на скамейках или даже в машине. Когда Тревор вернулся, Майкл клал под свою подушку пистолет. Он часто просыпался и выхватывал оружие. Он даже в один момент потерял все и мог только остаться у Тревора, где часто смотрел на закат. Но в конце игры Майкл все вернул обратно. Его жена неохотно, но обнимала его. Они вместе пили кофе и играли в теннис, катались на велосипедах и играли в игры со своими детьми, смотрели телевизор, болтали и смеялись. Когда Майкл снова проходил по улицам, полным распутных женщин с открытыми ногами, он указывал на свое кольцо и говорил: «Не нужно, я в браке и очень счастлив». Франклин же из-за молодости был очень активным. Он любил заниматься спортом и часто отжимался, подтягивался на турниках и читал какие-то книги, но его смущало будущее и он не знал, кем он в итоге станет. Иногда он спал до полудня ради того, чтобы новый день для него не начался, а к девушкам относился не очень хорошо. Но вскоре Франклин познакомился с Майклом и Лестером, и Лестер подарил ему супер-роскошный дом. Когда Франклин впервые посетил его, он не смог скрыть своего внутреннего экстаза и каждый день наслаждался этим домом и постепенно начал отдаляться от плохих мыслей. Плюс ко всему прочему он начал относиться к девушкам намного лучше. Три главных героя иллюстрировали три совершенно разных жизненных состояния. Глава 1011. Оценки и широко распространенные споры. Игроки обсуждали концовки КТА, трех главных героев с разными личностями, разные детали. Многим казалось, что эта игра была сокровищницей, которая никогда не будет опустошена. Каждый раз, когда они заходили в игру, они находили какие-то новые детали. В то же время ТГН и другие профессиональные средства оценки игр выпустили свои собственные оценки игры КТА. Одни десятки. Издательство ТГН также ранее дало лучшую оценку игре The Last of Us и The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Но на этот раз игра КТА получила десятку совершенно другого уровня. Игра КТА – это шедевр, в этом нет никаких сомнений. Большой и детализированный игровой мир является эталоном для всех открытых типов игр-песочниц. В игре слишком много захватывающего контента, слишком много вещей, которые нужно найти. Нет никаких сомнений в том, что этой игрой будет увлечен весь мир. Несмотря на то, что она добилась успеха, она еще больше продемонстрировала необычные амбиции молчуна. Богатое содержание и подробные детали этой игры не имеют аналогов, никакая игра с аналогичной тематикой не может сравниться с ней. Огромное количество контента и скрытые юмористические элементы, а также детали, которые непреднамеренно раскрываются в самый нужный момент, все это отражает гениальность геймдизайнера. Это, несомненно, одна из лучших работ в игровой индустрии на сегодняшний день. Хотя ранее была выпущена такая игра, как Yard Honline, самая большая разница между этой игрой и КТА заключается в том, что во второй игре город живой, а NPC взаимодействуют между собой и без участия игрока. Игрок может просто наблюдать за тем, как обычные люди ходят по улицам, полиция преследует преступников, игрок может увидеть даже спонтанные автомобильные аварии, ограбления, причем каждое событие так или иначе влияет на онлайн-форумы, новости и биржевую систему. Иногда игрока даже могут ограбить NPC, и от таких деталей кажется, что это вы принадлежите этому городу, а не этот город принадлежит вам. Честно говоря, эта игра не вывела и на пиковый уровень, но, возможно, на этот компромисс Смолчун был вынужден пойти. Очевидно, что все игроки хотят получить удовольствие от игры. Хоть более высокий уровень и сделал бы игру более реальной, он также серьезно снизил бы получаемое удовольствие от игры. Кроме того, говоря о КТА, трудно не упомянуть виртуальную капсулу Matrix. Это виртуальная капсула, получившая звание виртуальной капсулы следующего поколения, дает игрокам очень реальные ощущения от стрельбы, вождения, перестрелок, причем на протяжении всей игры. Игрок может с помощью этой игры запросто отточить свои навыки стрельбы или вождения во время игры. Это беспрецедентный и отличный опыт, и в этой игре присутствует очень высокая степень свободы. Молчун однажды сказал, что КТА станет игрой, которая переопределит концепцию открытого мира, хотя The Legend of Zelda: Breath of the Wild уже ранее переопределила его, а также переопределит концепцию новых шедевров АА-класса на следующее десятилетие. Теперь можно без преувеличения сказать, что сочетание КТА и виртуальной капсулы Matrix заставило вершину игровой индустрии увеличиться на один уровень. Сможет ли кто-то другой в этом мире разработать аналогичную игру? Мы относимся к этому пессимистично. Очень трудно сказать, хорошо это или плохо для развития всей игровой индустрии, но как бы то ни было, Молчун продолжает писать свои легенды. Преимущества: удивительный открытый мир, эпохальные инновации, отличное сюжетное наполнение, удивительный городской фон. Минусы: отсутствуют. Рейтинг 10/10, шедевр. Мы все догадывались, что игра, созданная Молчуном, обязательно станет шедевром, но качество КТА удивило нас. Оценка издательства ТГН взволновала многих игроков и пересылалась игроками без устали. Однако большинство игроков реагировали на это без особых эмоций. Поднимаете шум из-за пустяка, это очередная игра от Молчуна. Это нормально, сядьте и успокойтесь. Действительно, Ченьмо выпустил слишком много классических игр, и после того, как вышла игра КТА, все уже понимали, к чему это ведет. Эта игра определенно продвинет игровую индустрию этого мира на еще один уровень. Учитывая продажи виртуальных капсул Matrix, фактическое количество игроков КТА не было слишком большим, но все видели, что и без того максимально возможные продажи виртуальных капсул Matrix взлетели до небес. Учитывая огромный спрос, виртуальная реальность следующего поколения рано или поздно догонит виртуальную реальность прошлого поколения. Однако в то время как КТА породила взрыв во всем мире, появлялось все больше и больше недовольных голосов. Очевидно, что чем популярнее была игра, тем больше внимания ей уделяли. Голоса, что призывали к бойкоту КТА, раздавались в каждой стране, будь то Китай, США и другие страны. Причем о бойкоте говорили разные люди: редакторы газет, ученые, феминистки, организации по защите животных, члены комитета культуры. Хотя многие игроки признавали, что эта игра была очень кровавой и жестокой, они не заостряли на этом внимание, но другие люди раздували из этого огромную проблему. Хоть подавляющее большинство людей в этом мире очень терпимо относились к игровой индустрии и не пытались спустить на нее всех собак, но даже с учетом этого в этом мире все равно были люди, которые хотели добиться запрета КТА. Например, Ричард, главный редактор одной из популярных европейских газет, написал: «В этой игре слишком много элементов порнографии, перестрелок и алкоголизма. В этой игре женщины очень часто подвергаются насилию. Очевидно, что эта игра подстрекает некоторых людей к совершению преступлений, а это очень вредно для общества». Некоторые феминистские организации были согласны с этой точкой зрения. Игроки могут подцепить цыпочку на перекрестках, а после могут оглушить или даже убить ее, забрать ее деньги. Это причиняет нам боль. Женщин убивают без разборов кто из-за мужских желаний. В этой игре демонстрируется мир, где боль используется для развлечений. Даже организации по защите животных присоединились к шуму. Игроки могут обезглавливать животных в КТА и даже могут сбить беспомощную маленькую кошечку. Игроки могут убивать животных по-разному, что, очевидно, является очень плохим сигналом. Это может привести к тому, что люди привыкнут к жестокому обращению с животными. Глава 1012. Просьба Чэнь Мо. На самом деле не было ничего удивительного в том, что подобные голоса вдруг появились в инфополе. Хотя этот мир относился относительно терпимо к играм, самыми популярными играми на данный момент являлись Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, то есть игры с здравым контентом. У так называемых жестоких игр всегда возникали подобные проблемы. Даже шутеры, что отражали тему войны, привлекали споры, так что было неудивительно, что к КТА относились еще хуже. Но многие были удивлены тем, что КТА на этот раз породила слишком много споров. Если бы КТА была создана небольшой неизвестной компанией, а ее объем продаж был маленьким, ее выход мог вообще не вызвать никаких споров, а если бы подобные споры возникли, компания наоборот выудила бы из них больше пользы и прорекламировала бы свой продукт. Но Чэнь Мо и компания Удар Молнии были другого поля ягодками, и многие обнаружили странную закономерность. Честно говоря, в Китае отношение к этой игре было консервативным и не таким хорошим, как в США, однако призывов к бойкоту КТА было на самом деле больше всего в США, а в Китае о бойкоте почти никто не говорил. На самом деле, если подумать об этом, то можно быстро понять, что причина этого была довольно простой. В прошлом подавляющее большинство подобных игр были зарубежными играми, и они выходили на китайский рынок, чтобы заработать деньги, но КТА – это китайская игра, которая продавалась за рубежом. Плюс стоило учесть то, что эта игра напрямую влияла на продажи виртуальной капсулы Matrix, а за виртуальной капсулой Matrix стоял чрезвычайно огромный рынок. Этот рынок виртуальной реальности следующего поколения по-прежнему был монополизирован виртуальными капсулами Matrix, а за ней сейчас стояло большое количество людей, включая комитет по надзору за играми, китайские технологические компании, и можно было сказать, что за ней стояла вся китайская игровая индустрия, и весь этот огромный рынок приносил огромную экономическую ценность Китаю. Учитывая все это, стал бы кто-нибудь бить себя же ножом в грудь? Более того, игра КТА прошла проверку комитета по надзору за играми. КТА – одобренная игра, но ты говоришь о том, что ее нужно удалить. При этом ты живешь в Китае, говоря подобное, ты разве не бьешь себя по лицу? Как может комитет по надзору за играми ошибиться? В игре КТА действительно были некоторые противоречия, но так как в Китае была надежная система оценки и связанные с ней правила, пока игра КТА не переступит через красные линии, с ней ничего не сделают. То же самое относилось и к США. К тому же, несмотря на вопли, любовь и поддержка игроков этой игры была очевидна. Под призывами о бойкотах многие люди выражали свое презрение. Какое отношение реальные преступления имеют к виртуальным играм? Как вы думаете, как люди жили в прошлом веке? Или в позапрошлом веке? Игровая индустрия развивается уже столько лет. Вы серьезно думаете, что это новый вид наркотиков? Вы можете запретить фильмы, телешоу и комиксы. Запретите все это, и тогда все мы начнем усердно учиться и совершенствоваться каждый день. Многое объясняется воспитанием, разными реальными проблемами и образованием человека, а не тем, что кто-то решил сыграть в 18+ игру и вдруг решил пойти сделать все то же самое в реальности. Ассоциации по защите животных и феминистки собираются вместе, чтобы нанести удар. Однако компания «Удар молнии» – это китайская компания. Чиньмо вообще плевать на вас. Вы создали петицию о запрете КТА. Я хочу увидеть, через сколько времени игроки выльют на вас чан с помоями. Впервые я начал гордиться нашей игровой индустрией. Я решил отправиться в штаб-квартиру, чтобы выразить свою поддержку. Ответы многих игроков указывали на то, что статус КТА в сознании игроков был очень высок. Но и сам Чиньмо не собирался игнорировать эти возгласы. Даже если многие организации окажут некоторое давление на правительство США, Чиньмо жил в Китае, так что как бы громко эти организации не кричали, для Чиньмо они были не громче мух. Чиньмо запросто мог забить на эти возгласы. Если бы у них была возможность заблокировать КТА, они бы давно уже это сделали, но, очевидно, они были бессильны. Однако Чиньмо счел необходимым ответить на все эти возгласы. Дело было не в том, что он беспокоился, что эти голоса повлияют на продажи КТА. В основном его волновало общественное мнение. Даже если эти возгласы не смогут сделать что-либо серьезное, они в конечном итоге все-таки повлияют на взгляды некоторых людей на его игру. Может быть, какой-то чиновник вдруг начнет оказывать давление на комитет по надзору за играми, что косвенно окажет какое-то непредсказуемое влияние на будущее развитие китайской игровой индустрии. Очевидно, никто не станет банить КТА, но если в будущем появятся игры с подобным сюжетом, они, скорее всего, не смогут пройти проверку так просто. Поэтому для будущего развития китайской игровой индустрии и в то же время исправления некоторых недоразумений, Чиньмо должен был взять быка за рога. Чиньмо в настоящее время являлся безусловным лидером китайской игровой индустрии. Его голос и отношения влияли на решения комитета по надзору за играми, что, в свою очередь, окажет влияние на развитие всей игровой индустрии. Поэтому Чиньмо не собирался сидеть сложа руки и ждать, пока что-то да произойдет. С большой силой приходит большая ответственность, и Чиньмо это понимал. Выслушав просьбу Чиньмо, Цахуа немного удивился. «Ты уверен, что хочешь этого?» Комитет по надзору за играми решил проигнорировать это дело. «Сам же понимаешь, что продвижение виртуальной реальности следующего поколения протекает не очень быстрыми темпами из-за того, что этому препятствуют. Большинство из этих людей, которые призывают запретить КТА, общаются друг с другом. Если ты ответишь на хотя бы одно их сообщение, они будут очень рады. Игроки всегда будут поддерживать тебя, так что спустя время эта тема постепенно канет в лету и все об этом забудут. Почему ты решил ответить на их сообщение? Это только сыграет им на руку». Чиньмо рассмеялся. «Этот вопрос связан с развитием всей игровой индустрии. Если мы так и будем молчать, некоторым людям покажется, что нам нечем ответить на их возгласы». Цахуа немного помолчал. «Хорошо, я скажу об этом главе Чжану. Если не возникнет никаких других проблем, мы выделим самое лучшее место и время для дебатов. Тебе нужно будет подготовиться. Люди, которые придут на шоу, не будут вести себя так же добросердечно, как вели себя в интернете». Глава 1013. Чиньмо будет участвовать в ток-шоу. Споры об игре КТА еще не утихли, как вдруг многие люди увидели такую новость, которая их удивила. Знаменитая китайская дискуссионная программа «Дебаты по насущным вопросам» пригласит Чиньмо в качестве специального гостя обсудить историю исследования и разработок игры КТА с некоторыми экспертами и лидерами общественного мнения, которые ставят под сомнение игру КТА. Они также обсудят влияние игры на игроков, ее положительные и отрицательные эффекты. Многие подумали, что ошиблись, когда прочитали эту новость. Чиньмо и дебаты, один против экспертов и лидеров мнений, посмотрев на список участников, большинство из них – противники Чиньмо. Чиньмо собирался в одиночку сразиться со своими противниками, но зачем, хоть все знали, что эта программа зачастую затрагивала многие популярные вопросы, она по сути имела сильный характер обычных дебатов. Зачастую все сводилось к тому, что ведущий вводил зрителей в курс дела, после чего спрашивал мнение разных присутствующих экспертов. Естественно, ведущий всегда строго придерживался нейтральной позиции, а в конце подводил итоги выступлений двух сторон, но не делал какого-либо вывода. В этой программе в основном обсуждались какие-либо спорные вопросы, то есть у обеих сторон всегда были свои рассуждения на обсуждаемую тему, что всегда приводило к настоящим дебатам. Однако, честно говоря, на самом деле дебаты на этом шоу могли с легкостью перерасти в бойцовский ринг с экспертами в главных ролях. Не думайте, что эксперты, ученые и лидеры мнений, настоящие джентльмены. По мере продолжения дебатов накал страстей постепенно нарастал, и на самом деле на этом шоу очень часто поначалу участники относились к друг другу с уважением, но под середину или в лучшем случае под конец начинали без конца перебивать друг друга, иногда все перерастало в драку. Но это было вполне объяснимо. Многие лидеры мнений не проходили никаких подготовок к дебатам. Многие из них умели писать осмысленные длинные тексты для Вейба, тратя на это много времени и сил, но в дебатах, когда важна была каждая секунда, а времени на подумать практически не было, причем твой оппонент еще и постоянно раздражал тебя. Очевидно, что гости, что участвовали в этом шоу, зачастую были очень тщеславны, тем более многие в своей сфере не хотели признавать поражение, что добавляло своего рода перчинку в дебаты. Само шоу длилось почти час. Вначале все обычно были вежливы и честны, но уже к середине ситуация часто выходила из-под контроля. Конечно, ведущий должен был руководить речами экспертов, но ведущий не был всемогущ, и не стоило забывать, что люди, которые пришли на шоу, это люди с определенной репутацией, из-за чего утихомирить их порой было просто невозможно. Поэтому каждый эпизод этой программы был совершенно непредсказуем. Поддерживать порядок на этой программе было очень сложно. Однако, несмотря на все это программа имела большое влияние в Китае. Многие игроки очень хорошо понимали, что раз Чэнь Мо решил пойти на это шоу, то скоро они увидят действительно прекрасное шоу. Многие игроки начали говорить о том, что они не понимали, почему Чэнь Мо вообще пошел на это шоу. Эти так называемые лидеры мнений смогут воспользоваться этой возможностью и получат внимание, с помощью которого смогут заработать больше денег, но какую выгоду сможет получить Чэнь Мо? Как говорится, собаки нередко кусали людей, но люди редко кусали собак. Даже если Чэнь Мо победит в дебатах, это будет похоже на то, что человек укусил собаку. Многие думали, что это было фальшивой новостью, но по мере приближения времени трансляции шоу новостей о переносе дебатов так и не поступило. Видимо, Чэнь Мо действительно решил укусить собаку. В час трансляции дебаты по насущным вопросам, многие игроки, что не характерно для них, находились перед своими телевизорами. Существовали различные видеосайты, существовало множество платформ с прямыми трансляциями, все, что человек хотел увидеть, можно было увидеть в интернете, так зачем же им нужен был телевизор? Из-за этого рейтинги многих традиционных телепрограмм были очень низкими, и они были вынуждены полагаться на прямые трансляции в интернете для выживания. Положение программы «Дебаты по насущным вопросам» было чуть более лучшим, но она все равно испытывала некоторые проблемы. На этот раз программа транслировалась и по интернету, и по телевизорам, и результатом этого стали резко возросшие рейтинги телеканала. Уже на данный момент рейтинг программы составлял 6,47%. Это был потрясающий результат, причем это был новый рекорд для программы «Дебаты по насущным вопросам», и этот результат стоял на уровне некоторых феноменальных телешоу и сериалов. Вы должны знать, что рейтинг самой популярной программы для гурманов заключается в 2,7%, а самый высокий рейтинг среди сериалов – 5,44%, но в среднем каждая серия этого сериала имела рейтинг размером в 2,83%. Подобные рейтинги уже были невероятными, причем они поддерживались всевозможными слухами, рекламами, записями на форумах. Но рейтинг программы дебатов смог достигать 6,47%, что, можно сказать, означало, что эти дебаты заботили огромное количество людей. Более того, это был рейтинг, подсчитываемый в реальном времени. После окончания программы это число может увеличиться. Очевидно, что это было связано с популярностью игры КТА и с личным обаянием Чэнь Мо. Неудивительно, что эта программа смогла привлечь так много внимания. Популярность прямого эфира на одной из площадок для прямых трансляций также впечатляла, многие люди уже ждали ее начала, и различные донаты уже давно покрыли весь экран. Скоро Чэнь Мо будет сражаться с болтунами. Он будет ругать этих так называемых лидеров мнений. Всегда буду поддерживать КТА. Всегда буду поддерживать КТА. Всегда буду поддерживать КТА. Я пришел сюда, чтобы поставить КТА большой палец вверх. Чат был заполнен одними комментариями в поддержку Чэнь Мо и КТА, а если иногда появлялись сообщения по типу «Игра КТА вредит обществу» и другие подобные сообщения, они быстро утопали в положительных сообщениях. Очевидно, что поддержка Чэнь Мо и игры КТА была подавляющей. Для игроков эти дебаты – не просто телешоу, а настоящая битва. Если взгляды, что поддерживали ограничения, возьмут верх, то пострадает вся китайская игровая индустрия и даже свобода каждого игрока будет ограничена. А за свободу было просто жизненно необходимо бороться. Глава 1014. Культурная кристаллизация или яд. В начале программы начала проигрываться заставка шоу. Название сегодняшней программы было таково. Grand Theft Auto – это идеальный результат в игровой индустрии или жестокая игра, которая поощряет преступность. На экране последовательно появлялись новостные материалы, связанные с КТА, обсуждения в реальном времени, разные скриншоты, игровые материалы и так далее. Игра, английское название игры, КТА, привлекла к себе много внимания. На данный момент она, можно сказать, охватила мировой игровой рынок. Ее продажи выросли до нескольких миллионов проданных копий, а на всех сайтах и площадках для прямых трансляций она занимает первое место. На прошлой неделе всемирно известные авторитетные игровые СМИ, в том числе издательство TGN, дали Grand Theft Auto максимальную оценку и использовали очень красочные слова, чтобы описать успех и смысл этой игры. Но насилие и криминальный контент, что присутствует в игре, породили споры во всем мире. Некоторые эксперты и лидеры мнений считают, что эта игра спровоцирует рост преступности, заставит мужчин начать плохо относиться к женщинам, позволит некоторым людям относиться к насилию над животными как к чему-то нормальному. В истории игровой индустрии еще не было такой игры, которая вызвала бы столько споров, но стоит учесть влияние виртуальной реальности нового поколения. Согласно статистике, хотя каждый день игроков в этой игре набирается не больше 10 миллионов, но вот количество людей, которые посмотрели игровой контент этой игры, уже около миллиарда. Хотя в эту игру могут играть только взрослые, но на зрителей не наложены подобные ограничения. Игра Grand Theft Auto – яд, приносит ли она игрокам удовольствие и оказывает ли она дурной эффект? Если эта игра породит негативные социальные последствия, кто должен будет понести за это ответственность? Мы пригласили геймдизайнера КТА, председателя компании «Удар молнии», господина Чэнь Мо и людей, которые высказали много возражений против этой игры. Сегодняшняя тема дебатов. Игра Grand Theft Auto – это культурная кристаллизация или яд? Под теплые аплодисменты зрителей луч прожектора упал на ведущего. Ведущий Ху Юэ, один из самых известных мужчин в Китае, был профессиональным ведущим и рассказал суть сегодняшней программы меньше, чем за минуту. Всем привет, я, ведущий программы «Дебаты по насущным вопросам», Ху Юэ. Перед началом шоу я задам зрителям перед экраном телевизоров и компьютеров вопрос. Как вы обычно развлекаетесь перед сном? С помощью телевизора, книги или какой-нибудь игры? Самая популярная тема сейчас – это то, что мы называем виртуальной реальностью, а игра Grand Theft Auto является самой популярной игрой на данный момент. Как и упоминалось во вступлении нашего шоу, она действительно популярна во всем мире, но ее также ругают во всем мире. Во всем мире есть люди, которые критикуют ее. Оправдана ли эта критика? Является ли КТА наркотиком? Итак, уважаемые гости, на этот вопрос ответите вы. Профессор Сюй, как только Ху Юэ поднял руку, камера показала гостей. Профессор Сюй, директор исследовательского центра китайского образования из одного обычного университета, выглядел примерно на 60 лет, но он был довольно энергичным и выглядел так, словно в любой момент был готов вступить в бой. Конечно, это так, не только я так думаю. На самом деле исследовательский центр в Китае и в некоторых европейских странах пришли к выводу, что длительное времяпровождение в жестоких играх приведет к повреждению левого полушария мозга, а это очень сильно похоже на побочные действия некоторых наркотиков. Ху Юэ кивнула и сказал: «Многие игроки подумают, что это заявление слишком громкое, но я должен сказать, что такое заявление не является беспочвенным. Итак, мистер Жибин, каково ваше мнение?» Камера показала другого гостя мужского пола, мужчину в очках, которому было около 30 лет. Это был лидер мнений, Чжан Жибинь. «Я думаю, что термин «наркотик» не подходит. Если в глазах профессора Сюя игры – это яд, то в моих глазах игры являются в лучшем случае газированным напитком. На первый взгляд мы видим, что многие СМИ критикуют игры вместе с обычными людьми, но это не так. В интернете есть очень много людей, которые поддерживают КТА. Причем тут газированный напиток? Если человек будет пить слишком много газировки, причем будет пить ее каждый день и не будет пить обычную воду, в один день он вдруг обнаружит, что у него появились проблемы со здоровьем, но если он будет пить газировку в умеренных количествах, то этого не случится. Профессор Сюй сразу же ответил: «Но разве газировка может заставить человека совершить преступление? В этой игре, например, существуют факторы, которые могут оказать реальное влияние на поведение человека или даже могут подтолкнуть его к чему-то ужасному». Чжан Жибинь рассмеялся: «Но многие из нас выросли, играя в игры, особенно мое поколение, но я так и не совершил ни одного преступления». Профессор Сюй махнул рукой: «Вы не совершили преступление, но это не значит, что другие люди обладают такой же способностью к самоконтролю, как и вы, и это не значит, что негативное влияние игр на всех работает одинаково». Ху Юэ поспешно остановил их: «Хорошо, давайте пока не будем обсуждать связь, а просто поговорим о влиянии самих игр. Мистер Муган и мистер Баю, что вы двое думаете на этот счет?» Камера показала двух других гостей, один из которых был лидером мнений Юань Муганом, а другой был одиноким отцом Чэнь Баю. Первому на вид было больше 50, а второму чуть больше 40. Юань Муган сказал: «Я играл в компьютерные игры в течение целого месяца или двух, причем каждый день по 10 часов. В итоге у меня появилась межпозвонковая грыжа. После этого я пересел на виртуальные игры, но меньше чем за полгода моя спина начала болеть еще сильнее и у меня обнаружили межпозвоночную грыжу». Чэнь Баю сказал: «Уча своих детей, я всегда подчеркивал, что если они хотели стать победителями, они должны были забыть об играх. Любой, кто уходит с головой в игры, неудачник, потому что у него нет способности противостоять искушению. Но родителей, по типу меня, очень мало в обществе. Что могут сделать родители, которые заняты работой каждый день? Они могут только отдать своих детей в лапы этого яда». Ху Юэ кивнула и сказал: «Хорошо, большинство наших гостей уже высказали свое мнение. Далее мы приглашаем геймдизайнера игры Grand Theft Auto, господина Чэнь Мо. Объясню зрителям заранее, что сейчас соотношение сторон кажется несправедливым, 2-3, но на самом деле это было сделано из-за личной просьбы господина Чэнь Мо. Итак, что вы думаете на этот счет, господин Чэнь Мо?» Глава 1015. Опровержение.